Эпилог 2. «Папа!» — раздается возмущенный голос из кухни. Поворачиваюсь, нащупываю теплый бок любимый. «Чур ты встаешь! Нифига!» Лёля категорично скидывает от своего бедра мою руку. «Тебя зовут, ты встаешь!» «Па!» — снова раздается громкий голос, но тут же. «Чё орёшь?» «О!» — шепчу жене. «Сёстры встали!» Потягивает она. «Если это Полинка, то мы...» «Можем еще поспать». За дверью раздается тихое шуршание, и спустя пару минут я слышу шипение чайника. Щелчок тостера. «Полинка!» — произношу довольно и снова приближаюсь к Лёльке. «Так, а на чем мы вчера остановились?» «Ветров!» — вдруг дергается моя жена. «Мне кажется, нам вообще действительно пора остановиться. У нас уже 3 дочки!» «Обязательно, Ветрова!» Прижимаю к себе жену. Но мальчишка же у нас пока только один.